Глава 11. Лекция по истории города. На этот раз я отправился в библиотеку не по своей воле, а по милости начальства. Все-таки 1977 год — это не только 60 лет Великой Октябрьской революции, но еще и юбилей нашего города. Даже и не знаю, какая дата руководству казалась важнее. С одной стороны, юбилей октября очень серьезно, но с другой, не так давно праздновали 55 лет, более круглую дату, а не за горами и 70. А вот 200 лет со дня рождения города — это круто. Тем более, что руководству Череповца нужно было показать, что у нас имеется не только современная история в виде гигантов металлургии и химии, но и древняя. С Вологдой или Белозерском несопоставимо, но все равно. Поэтому альпинисты во главе с Печениным отыскали еще не наименованный пик и дали ему имя Череповца. В Заречье в срочном порядке разбивали парк в честь 200-летия города, а строители украшали фасады зданий цветным кирпичом в виде надписей, напоминающих, что Череповец был основан в 1777 году. Подобную надпись сделали даже на трубе котельной, установленной в районе улицы Ленина, среди деревянной застройки. Скажу, в будущем всю деревянную застройку снесли, понаставили там панельных домов, но труба стоит. Вот и у нас в управлении и в райотделах пошло поветрие. Провести в честь приближающейся годовщины мероприятия вроде лекций. В нашем индустриальном РУВД вновь назначенный замполит, поймав меня после оперативки, нарезал задачу провести в родном в подразделении лекцию по истории. Дескать, с музеем договариваться нужно, и это лишнее время. А на лектора из общества знания денег не выделено. А коли и выделят, так все управлению уйдет. А задачу, поставленную вышестоящим начальством, выполнять надо. А лейтенант милиции Воронцов, со слов сослуживцев, шибко умный и много по истории родного города знает. Так что бери ноги в зубы и дуй в хранилище знаний. Благо его замполита власти это позволяет, и никакой ему замначальника по оперативной работе не указ. Вернее, с замом, своим коллегой, он уже договорился, что все дела, которые Воронцов не сделал, сделает позже. Двух дней, дескать, должно хватить, и на службу можно не выходить. Откровенно-то говоря, лекцию по истории города я провел бы и безо всякой библиотеки, но кое-что освежить в памяти нужно. Да и зачем отказываться, если тебе дают почти реальные отгулы? Сколько у меня времени на библиотеку уйдет? Час? Может, два? Так что через 10 минут я уже сидел в читальном зале, ставшем почти родным, в компании двух книг по истории города. Это в моей реальности книги по череповецковедению занимают целый стеллаж. Даже учебник по истории города имеется, а в 77-м году их почти не было. Итак, с чего бы начать? А начну я с того, что расскажу моим коллегам о том, что название «череповец» происходит не от черепа несчастной овцы, о которой, как гласит местная легенда, споткнулась императрица Екатерина II, а от слова «череп», означающую не только верхнюю часть скелета, а еще и возвышенность. Именно так называли русские, еще даже и не русские, а славянские первопоселенцы — что плыли к нам по реке Шексне, холм, именуемый ныне Соборной горкой. Соборной горкой холм стали называть лишь тогда, когда там появился храм. Но люди стали селиться у нас еще в каменном веке. Жаль, что наши будущие археологи, которые станут производить раскопки, пока еще учатся в институтах, поэтому подробности указывать не стану. Если скажу, что по реке Ягорба у нас имеются стоянки древнего человека, которым уже 5000 лет, то могут спросить, откуда я это взял. Не стану же говорить, что открыта стоянка, именуемая Октябрьский мост, потому что у нас еще и мост-то через Шексну не построен. Но вроде бы скоро должны закончить, как раз к годовщине революции. Забегая вперед, скажу, что стоянки, которые не смогли занести в реестр памятников истории и культуры, в 21-м столетии закатаны под асфальт, потому что вдоль реки устроили набережную. Городские власти понять можно. История историей, но народу где-то гулять надо. Авось археологи будущего где-нибудь в 25 веке вооружатся приборами, способными восстановить реалии каменного века. Первыми людьми, о которых что-то известно науке, стали финно-угорские племена, пришедшие в Европу из Сибири во время великого переселения народов. Финно-угры, словно река, растеклись на десятки ручейков, дав начало многим народам, а потом и государствам, вроде Финляндии, Эстонии и Венгрии. И первое поселение в Вологодской области основали финно-угры. В наших краях до сих пор живут вепсы, их потомки. А потом, как появилось древнерусское государство, пошли к нам славянские колонисты. С Новгородчины шли новгородские славяне, а с Владимирщины — кривичи. Вначале приходили купцы, менявшие у местного населения пушнину на железное изделие и соль. Потом появились охотники, сами желающие добыть ценное меха. А следом потянулись уже и земледельцы. Эти либо шли со своими семьями, либо брали в жены местных барышень из числа веси. Славяне и кривичи перемешивались между собой, а еще ассимилировали финно-угров. Итак, плыли себе по Шексне славянские колонисты, увидели возвышенность и порешили там жить. Как они сами звали свое поселение, никто не знает, но местность получила название Череповесь. К племени Весь окончание тоже никакого отношения не имеет, просто так называть удобнее. Место, где нынче стоит наш город, очень удобное. В Шексну впадает река Ягорба, а по самой Шексне можно попасть хоть в Белое озеро, а хоть и в Волгу. Понятно, что и рыбы водится множество, а в лесах немерено дичи. С землей, правда, не очень хорошо, и поэтому прокормиться только с земли невозможно. Жили себе и поживали первые поселенцы, сеяли и пахали, рыбу ловили, зверя били. А потом пришла чума, страшная болезнь, от которой не было спасения. Чума появилась в XIV веке на Востоке, не то в Китае, не то еще где-то, прошла вместе с купцами по Великому Шелковому пути, дошла до Европы, а оттуда, сделав крюк, заявилась к нам. От страшной болезни вымерло несколько городов, включая древний Белозерск. Уцелевшие жители перенесли город на другое место. Обезлюдила Москва. Да что там? Умер даже великий князь московский Симеон со своей семьей. Ладно, что уцелел его младший брат Иван и сумел спасти собственных детей, включая Дмитрия, которого впоследствии нарекут Донским. Не минула чаша сия и Череповец. Поселение, которое могло бы считаться городом, вымерло и стояло заброшенным много лет. А вот в конце XIV века сюда пришли иноки Афанасий и Феодосий, ученики самого Сергия Радонежского, и основали здесь Череповецкий Воскресенский монастырь. С появлением монастыря стала возрождаться жизнь. Сюда подтянулись крестьяне, бежавшие из центральных княжеств. Снова стали ловить рыбу рыбаки, потому что река Шексна давала жизнь и пахарю, и рыболову. А ловили рыбу очень хитрым способом, с помощью езов, деревянных клетей, в которые рыба заплывает, но выплыть не может. А рыбаки сидят сверху и вычерпывают рыбу большими сачками. А водились в Шексне и стерлядь, и белорыбица, и осетр. Шекснинская стерлядь отправлялась в Москву. Царь Иван Грозный очень любил копченую рыбу и даже жаловал иноземных дипломатов шекснинской стерлядью, которая считалась чем-то вроде ордена. Вокруг монастыря появился посад, основа будущего города. Кстати, не забыть упомянуть строки поэта про шекснинскую стерлядь золотую и пояснить, что золотой ее считали из-за янтарного цвета мяса, а такой цвет появлялся благодаря насекомым, которыми онная стерлядь и питалась. Увы, с появлением Беломорско-Балтийского канала, частью которого стала река Шексна, исчезла стерлядь, да и осетр уже не водится. Ладно, что судак заплывает к нам из Белого озера, но не часто. Так вот и жил себе монастырь. Монахи и землю сами пахали, и рыбу ловили. Разумеется, угнетали окрестных крестьян, которые считались монастырскими, Как же без угнетения-то? Правда, крестьяне тоже монахам спуску не давали, а иной раз даже и убивали иноков, если им казалось, что монахи зарятся на их землю. Одного бедолагу, с которым мужики не поделили покос, даже на кол посадили. А потом на Руси случилась смута. В Угличе, при странных обстоятельствах, погиб законный наследник династии царевич Дмитрий. На престол сел Борис Годунов, при котором 3 года случались неурожаи. Суровая зима, из-за которой гибла озимая рожь, дождливое лето, пагубно воздействующее на пшеницу, привели к страшному голоду. А виновником всего этого было извержение вулкана в Перу, который выбросил в атмосферу кучу пепла и создал малый ледниковый период по всей Европе. Но объяснить крестьянам взаимосвязь природных факторов и голода было некому. Да и никто тогда не смог бы это понять, поэтому они стали искать виновника поближе. А кто виноват, если не царь? Ежели Господь Бог на царя сердит, то наказывает народ. А вот был бы настоящий, природный царь, и все бы стало на свои места. Как водится, спрос рождает предложение. Из Польши к нам прибыл Лжедмитрий I, потом его дружненько свергли и убили, выбрали нового царя, но и того скинули. А дальше историки запутались. Сколько самозванцев имелось на Руси? Кто-то называет 15, а кто 17. В общем, много. И как следствие гражданская война — интервенция. Польские отряды рыскали по всей Руси, грабя и сжигая и города, и монастыри. Череповецкий Воскресенский монастырь грабили не меньше 10 раз, да еще 3 раза сжигали. Но все-таки появляется народное ополчение, избирают нового царя Михаила, воцаряется династия Романовых. А Череповецкому монастырю постоянно не везет. Монахи его отстраивают, но постоянно возникают какие-то проблемы. То молния попадет в храм, и все сгорит, то настоятель, собравший деньги на восстановление церкви, сбежит вместе с деньгами. Или другой настоятель тоже сбежит, пусть и без денег. Какое-то время монастырь походил на бандитский притон. Новоприбывшие из других обителей иноки устроили настоящий террор в стенах святой обители, стреляли по своим братьям из пистолетов, кололи их шпагами. Дело дошло до того, что один из настоятелей слезно молил патриарха, чтобы тот отправил его в другую обитель, поспокойнее. К началу XVIII века все будто бы обустроилось и наладилось, но тут уже грянули реформы Петра. Вместо патриарха создается Святейший Синод, в монахи молодежи уходить запретили, выручка от монастырских земель шла в казну. Но Петра пережили, а его наследники поначалу монастыри не ущемляли. И Череповецкий Воскресенский монастырь стал потихонечку оживать, благо река Шексна, а это и рыба, и торговые пути, давала такую возможность. Общими усилиями монахов и крестьян отстроили 2 каменных храма, чтобы не горели, как прежние, деревянные, и колокольню. Но тут уже началась секуляризация монастырских земель, а монастыри, лишившись материальной базы, стали закрываться. Возможно, что и не было бы нашего города, но императрица Екатерина II решила провести территориально-административную реформу и принялась создавать губернии и уезды. А если создавать уезды, то нужно основывать и административные центры, где будет сидеть местная власть, приглядывающая за крестьянами, городничие и капитан-исправники, а еще судьи. И вот 4 ноября по старому стилю, 14-го по-новому, вышел указ Екатерины об учреждении города Череповца. Город учредили, но поначалу он мало чем отличался от большой деревни. Из каменных зданий были только храмы, а все остальные постройки были деревянными. Но опять-таки потихонечку стали отстраиваться, оживилось купечество. В 1810 году появилась Мариинская водная система, соединившая бассейн Волги с Петербургом и Балтийским морем. И это, как водится, стало стимулом для развития города. Проходившим мимо на грузовых барках купцам и их приказчикам, а еще бурлакам, тянувшим лямку на баржах, Надо было где-то останавливаться, что-то есть и где-то спать. После отмены крепостного права огромную роль стало играть купечество. Особенно Иван Андреевич Милютин. Разумеется, Иван Андреевич заботился о своей мошне. Он был нещадным эксплуататором рабочего класса и трудового крестьянства, но тем не менее сыграл огромную роль в промышленном развитии города и нашего края. По его инициативе строились предприятия, включая нынешний завод «Красная звезда», бывший в те годы судостроительным предприятием. Чтобы заполучить на свои заводы и пароходы квалифицированных специалистов, Милютин открывает Александровское техническое училище, теперь лесомеханический техникум. Кстати, в училище в 1916-1918 годах учился будущий легендарный летчик Валерий Чкалов. Как говорят старожилы, отлично играл в футбол, научился неважно и дисциплину не соблюдал, а из училища его отчислили за то, что наспор с приятелями угнал паровоз. Вот по поводу угона паровоза у меня имеются большие сомнения. Во-первых, чтобы угнать паровоз, нужно уметь им управлять. Во-вторых, угонять паровозы в любое время чревато, а уж в 18-м году и подавно. Возможно, Череповецкая ЧК и не расстреляла бы будущую легенду, пощадили бы мальчишку. Но проблем у него было бы выше крыши. Скорее всего, все гораздо проще. Либо само училище закрылось в период гражданской войны, и преподавать некому, и средств на содержание нет, либо отцу Чкалова было не на что содержать сына. Ивана Милютина в течение 40 с лишним лет избирали городским головой. Это что-то вроде нашего председателя горисполкома, только зарплаты за свою работу Милютин не получал. Имелись в городе и другие учебные заведения, открытые по инициативе Милютина, например, Мариинская женская гимназия и реальное училище. Про известных выпускниц Мариинки сказать ничего не могу, не знаю, а вот в Череповецком реальном училище некогда учился один из участников покушения на императора Александра II, сын тихвинского лавочника Николай Рысаков. Именно Рысаков кинул в карету императора первую бомбу. Александр после взрыва остался жив, но погибли случайные люди, а Рысакова задержали прохожие. А вот вторая бомба, брошенная Гриневицким, оторвала царю ноги, а сам террорист погиб. Рысаков, оставшийся единственным задержанным, активно сотрудничал со следствием, сдав всех своих подельников, включая правнучку графа Разумовского Софью Перовскую, которая давала сигнал бомбистам, махая платочком. Увы, ни чистосердечное признание, ни несовершеннолетний возраст не спасли Николая Рысакова от петли. Пострадало и реальное училище. Его стены по высочайшему повелению были покрашены в черный цвет, а окрестные мужики по праздникам поколачивали реалистов, считая их революционерами и смутьянами. О трудных отношениях с местным населением писал еще один известный учащийся Череповецкого реального училища Игорь Северянин. Кроме открытия промышленных предприятий и учебных заведений, Иван Андреевич Милютин добивался, чтобы маршрут Северной железной дороги прошел через Череповец. Понятное дело, что градоначальник старался для себя. Пароходы братьев Милютиных, возившие зерно по Волге и Шексне, получали возможность перегружать свои грузы в Череповце, чтобы напрямую везти их в Санкт-Петербург, экономя драгоценное время и, стало быть, получая деньги. Еще не забудь упомянуть, что железнодорожные рабочие станции «Череповец» принимали участие во всероссийской стачке, проходившей в годы Первой русской революции. И неважно, что стачка состоялась в 1906 году, а железнодорожное сообщение заработало в 1907 году, значит, от участия наших земляков в акции протеста никому не было ни тепло, ни холодно. Но все равно мы ими гордимся. Отложив в сторону тетрадь, почесал затылок. Наверное, для лекции по истории города хватит. А, надо будет еще сказать о революции и гражданской войне в нашем крае. Жаль, что до Великой Отечественной войны я не доберусь. Времени не хватит. Но могу прочитать вторую лекцию. «Лёша, ты очень занят», — отвлёк меня от размышлений знакомый голос. «А Элита Львовна очень хочет с тобой поговорить».